Глава 43. Рикс. Я не ожидаю, что она откроет дверь своего гостиничного номера, когда я постучу, но все равно пробую. На сообщение не ответила, звонки проигнорировала. Ее не было в падоке, когда я закончил общаться с журналистами. Затем был командный разбор полетов, а после мы с Амаром обсудили несколько важных вопросов. Встреча за встречей. И все, о чем я могу думать, это где, черт возьми, Камила? И что, черт возьми, произошло? Или мне все это мерещится, и я делаю из мухи слона? Ну вот он я, в пустом коридоре отеля. Команда ушла праздновать, а я не смог. Мне нужно было быть здесь. Мне нужно знать, что происходит. На мой первый стук никто не отвечает. Я хочу крикнуть ей, чтобы она открыла, что я никуда не собираюсь уходить. Но если кто-то из членов команды вдруг решит вернуться в номер, я не хочу выглядеть как брошенный любовник, пытающийся вернуть расположение девушки. Поэтому я поступаю следующим образом. Я фотографирую себя, стоящего у ее двери, в одиночестве, и отправляю сообщение. Я никуда не уйду. Либо впусти меня, либо команда найдет меня сидящим у твоей двери. Потом придется объясняться. Проходит несколько секунд. Может, ее там и нет. И как раз в тот момент, когда я собираюсь уходить, слышу, как щелкает замок, и дверь открывается. Затем мои шаги удаляются. Я вхожу в ее номер. Он точно такой же, как у меня. Никто не скажет, что Моретти экономит на размещении своих пилотов и обслуживающего персонала. Она сидит в маленькой гостиной. Ее босые ноги лежат на столе. Голова откинута на спинку дивана, глаза закрыты. Она — воплощение прекрасной меланхолии, спокойной силы, невысказанного отчаяния. И я, черт возьми, не знаю, как к ней подступиться. Но я должен попытаться. Я сажусь на стол рядом с ее ногами, поднимаю их и кладу себе на колени. Мне нужно чем-то занять руки, и я начинаю их растирать. Сначала она напрягается, но потом тихо стонет. Ее глаза все еще закрыты. «Ты хочешь поговорить об этом?» «Нет». «Что ж, очень жаль». Ее глаза распахиваются, и я киваю. Прошлой ночью ты избегала вопросов. Вместо этого я поговорил с тобой. Я впустил тебя. Доверился тебе. Теперь твоя очередь сделать то же самое, Камила. Она прерывисто выдыхает, и от этого звука у меня щемит в груди. Носить в себе что-то настолько серьезное, что об этом больно говорить. Наверное, это тяжко. Кого ты увидела сегодня в падоке? Тихо спрашиваю я, не ожидая ответа. Могу озвучить тебе свои предположения. Выводы, которые я сделал, пока был на пресс-конференциях, разборах полетов и еще черт знает на чем, ведь ужасно волновался за тебя. У тебя такое выражение было, когда ты выбежал из падока. Хочешь, поделюсь своими мыслями? Да. Единственный слог едва слышен. Помнишь, я говорил тебе, что у каждого из нас есть секрет, который сдерживает нас, который причиняет нам боль. Я думаю, твой секрет связан с тем, почему ты сбежала из Формулы-1 много лет назад. Думаю, это связано с тем, почему тебе нужно было разобраться с некоторыми вещами. Я чувствую себя полным идиотом, даже говоря ей это. Но, конечно, я обдумал и переосмыслил то, что кучу всяких причин или событий могли стать причиной ее неуверенности, ее неспособности доверять мужчине во время секса. Я пытался не верить в единственный вывод, к которому прихожу снова и снова. Но эти попытки не отменяют фактов, которые складываются одинаково, независимо от того, как я их складываю. Кто-то причинил ей боль. Возможно, изнасиловал ее. И я ненавижу его всеми чертовыми фибрами души. Я сотню раз думал о том, чтобы поговорить с ней об этом, Время всегда казалось неподходящим. Я не хочу быть еще одним человеком, который причинит ей боль. Оправдание можно продолжать выдумывать бесконечно. Но после сегодняшнего, после того выражения на ее лице, я надеюсь, она расскажет мне. Надеюсь, она будет доверять мне настолько, что впустит меня. И я думаю, что человек, который причинил тебе боль, остается частью нашего сообщества. Ее карие глаза распахиваются от волнения, но едва заметный кивок говорит мне, что я прав. Черт, как бы я хотел, чтобы это было не так. Я сжимаю кулаки, стискиваю зубы, и каждая частичка меня хочет пробить стену кулаком при мысли о том, что кто-то причинил ей боль. Кто это? Чье лицо мне нужно набить? Чье тело нужно похоронить? И тут меня осеняет мысль. Это другой гонщик? Один из этой банды из 20 братьев? Господи Боже, мать твою! Когда это случилось? Я проглатываю все, что хочу от нее потребовать. Успокойся, Рикс. Твой гнев — последнее, что ей нужно, учитывая, что она и так расстроена. Расскажи только то, что хочешь. Это самые трудные слова в мире, поскольку я хочу потребовать, чтобы она рассказала мне все. Хочу вытрясти из нее ответы, но я сохраняю хладнокровие. Она молчит еще немного. Ее дыхание ровное и размеренное. Ты прав. В какой части? В чем? Мне было почти 19 лет. Она делает паузу. Это был мой отпускной год. Я была, в общем, молодая и богатая, и мне не нужно было беспокоиться о завтрашнем дне. Звучит нелепо, но это правда. Я жила на трассе, пропадала в падоке во время гоночной недели. Среди нас образовалась группа друзей. Я была самой младшей, но они не возражали. Ребята были взрослые, работали в разных командах и путешествовали по миру. У нас был свой странный кружок, в котором мы крутились. Никто нас особо не понимал. Мы сблизились, тусовались в свободное время, ходили по всяким барам, клубам, в свободное от работы время. «Он пилот, Камила?» Я должен спросить. Я не был бы собой, если бы не спросил. И я чертовски горжусь собой за то, что не произнес ни слова об убийстве. Она смотрит в потолок и игнорирует мой вопрос. Мы все ходили гулять. В общем, как-то раз пошли в клуб. Выпивали, было весело. Я чувствовала себя в безопасности. Она впервые встречается со мной взглядом. Это я запомнила лучше всего. Я была со своими друзьями и чувствовала себя в безопасности. А затем она снова принимает свою позу, уставившись в потолок. Она просто не может смотреть на меня, пока говорит об этом. Это словно загоняет мне в живот нож. В итоге мы вернулись в один из отелей команды. Снова тусовка, еще немного выпивки, музыка. Просто развлекались, наслаждались жизнью. Народу было много в комнате. А потом вдруг все испарились. Камила ерзает на диване, а я продолжаю растирать ей ступни. Нуждаюсь в связи с ней. Нуждаюсь в том, чтобы она испытывала эту нужду. И такое со мной впервые. Я никогда не чувствовал такого с другой женщиной. Будто мне нужно быть ее опорой. Тем, кому она может довериться. Господи! Вздыхаю я, зная, что произойдет дальше. Он начал целовать меня. Я была уже пьяная. Он был милый, и я в восторге была от того, что нравлюсь ему. Но потом он запихнул руки мне под рубашку, под юбку. Стал шарить, а я попыталась оттолкнуть. Сказала «нет». Закричала «нет». Приказала, чтобы он с меня слез. Конечно, я и раньше с парнями развлекалась, но... Но твое прошлое, твой опыт совершенно на это не влияют. Единственное, что имеет значение, Это то, что ты сказала ему «нет». Она кивает, но держит голову в том же положении, смотрит в потолок. Одинокая слезинка скатывается из уголка ее глаза. Мимолетная, но я вижу ее и боюсь услышать следующую часть. Он толкнул меня на кровать, прижал меня к себе, сказал, что если бы я не хотела секса, то не одевалась бы так. Она замолкает, а я продолжаю растирать ее ступни. Чувствую себя беспомощным, опустошенным. У меня скручивает живот. Я боролась с ним, пыталась, кричала, то и дело говорила «нет». Музыка была слишком громкой, наверное. А может, люди в отелях не обращают внимания на крики. Я не знаю, но никто не пришел на помощь, как я ни молила. Он был далеко не нежным, брал меня грубо, говорил, что я получаю по заслугам за то, что одеваюсь как проститутка. Мысленно я была где-то в другом месте. Пришлось... Мне нужно подвигаться, походить, чтобы утихомирить свой гнев. Но если я встану, если отпущу ее ноги, подумает ли она, что я испытываю отвращение к ней, а не к ее насильнику? Поэтому я остаюсь на месте, так крепко сжав челюсти, что удивляюсь, как у меня не ломаются зубы. Когда все прекратилось, когда он закончил, он отпустил мои руки, и я вцепилась ему в лицо. Ее тело напрягается от воспоминаний, а я молча радуюсь. Царапина, которую я нанесла ему, вызвала ответную реакцию, и он ударил меня. Потом он застегнул штаны, плюнул в меня и сказал, что я паршивая дрянь, и что трахать меня было совсем не весело. «Бревно», так он меня назвал. Затем он ушел, сказав, что лучше мне быть подальше от его комнаты, когда он вернется, и что если я сообщу в полицию, то он всем покажет мои фотки с ним, а потом скажет, что я все придумала, мол, я отвергнутая любовница и все такое, и никто мне не поверит. «Камила. Ее имя — это все, что я могу выговорить». «Да, знаю». Она ерзает на диване, и у нее нет другого выбора, кроме как встретиться со мной взглядом. «Все знаю». В ее глазах появляется стыд. «Я была молодая, тупая, пьяная, одна в гостиничном номере с парнем. Я знаю, как это выглядело». «Это была не твоя вина», — тихо говорю я. «Я знаю это сейчас. Знала и тогда, но мне было страшно. Мой отец...» «Что?» «У моего отца были проблемы со здоровьем. Он только что возглавил бизнес. Я меньше всего на свете я хотела быть для него обузой». «Я вижу, как он смотрит на тебя, Камила. Ты его мир». «Да уж». Ее улыбка печальна. «Если бы он знал, как бы он тогда посмотрел на меня? Со стыдом, смущением, что мне стоило вести себя лучше?» Ее голос переполняет эмоции. Она не пошла к родителям не потому, что они не поверили бы ей, а потому что она не хотела, чтобы они смотрели на нее по-другому. Потому что она не хотела, чтобы ее отец смотрел на нее, на свой мир и видел ущербность. «Боже, черт побери!» Я чувствую, как натягивается кожа, пока я борюсь с бушующей во мне яростью. Изо всех сил стараюсь не выдать в голосе, как меня это подкосило. Пытаюсь понять, как стать тем мужчиной, который ей сейчас нужен. Я ничего не могу сказать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, и мне, как мужчине, тяжело такое слышать. Мы ведь должны быть защитниками, решать проблемы. Но я не могу сделать для тебя хоть что-то, разве что сказать: «Это не твоя вина». Я мог бы сказать, что понимаю, что ты чувствуешь, но это не так. Наверное, все это неправильные слова, но я не знаю, что еще сказать. «Ничего тут не скажешь и не исправишь». Но ты же видела его сегодня, верно? Он все еще часть Формулы-1. Член этого сообщества. Я могу быстро поправить ему рожу. Говорю я с жестокой улыбкой, пока она кивает и закусывает нижнюю губу. Не собираешься сказать мне, кто он? Это никому не принесет пользы. Я живу дальше. Ты помог мне жить дальше. Разве этого недостаточно? Я ворчу. Это вовсе не значит, что этот ублюдок не сделал подобного с кем-то еще. Мне и так было нелегко жить с самой собой большую часть времени. Я вечно сбегала, меняла образ жизни. Прошу, пойми. Камила садится, опускает ноги на пол и обхватывает ладонями мое лицо, не сводя с меня глаз. Ты единственный человек, которому я когда-либо рассказывала всю эту историю, не считая моего психотерапевта. Спасибо, что доверяешь мне. Я никогда не хотела, чтобы кто-то еще узнал об этом. Отказываюсь снова становиться жертвой. То, что я говорю об этом, делает меня как раз такой. Я не согласен, но понимаю. Так ли нужно говорить? Она проводит большим пальцем по моей нижней губе взад-вперед. Спасибо, что выслушал. Конечно, Кэм. Обращайся в любое время. Она кивает и снова мягко улыбается, когда я пересаживаюсь рядом с ней, чтобы она могла прижаться ко мне. Мы сидим так какое-то время. Ее голова лежит на сгибе моей руки, а наши пальцы переплетены. Мы погружаемся в тишину, которая стала новой нормой, которую я еще не совсем понимаю, но знаю, что она мне нравится. Эта женщина вошла в мою жизнь. Жизнь, которую я так долго посвящал гонкам и самому себе. И заставила меня забыть обо всем остальном. Она заставила меня с нетерпением ждать чего-то еще, кроме гонок. Ее. Конечно, я и раньше встречался с девушками направо и налево, но никогда у меня не было той, кому хочется позвонить, рассказать что-нибудь. Черт. Она забралась мне под кожу, а потом заставила переживать о ней. И теперь это. Я думал, что мне будет лучше знать правду. Но, честно говоря, так еще хуже. Ведь теперь я знаю, что где-то рядом бродит этот безымянный, безликий ублюдок, которого я не могу избить, заставить заплатить за то, что он с ней сделал. А беспомощность не идет ни одному мужчине.